Благодарности. Спасибо Дэнни, Джессике и Калуму. Без вас изыскания на Гибралтаре были бы куда скучнее. Докторам Джейн Криспин, Эми Фрост и Джону Юстасу за консультации по медицинским вопросам. Журналисту и писателю Марку Урбану, поделившемуся бесценными знаниями военной жизни. Писателю, активисту и основателю движения Open Democracy Энтони Барнетту за экскурс в историю гибели новой лейбористской партии. И Клэр Элгар и ее коллегам в юридическом благотворительном обществе Reprieve за рассказы о недавних покушениях британского правительства на свободы граждан, как удавшихся, так и нет. А больше всего я хочу поблагодарить Карне Росса, бывшего служащего Министерства иностранных дел Великобритании и основателя и управляющего благотворительной организации Independent Diplomat, который на своем примере показал, как опасно говорить неприятную правду власть имущим. Без Карне с его лаконичными советами эта книга много бы потеряла, поверьте мне. Читал Геннадий Смирнов.